Анна Пожарна влюбила, любила запах его плеч. Она борщи ему варила, стараясь косточку сберечь. А он тушил, тушил пожары особым способом своим. И ездил в гости к ней в Шушары, им было весело двоим. Но их любовь была как птица, вздымалась вверх, как каланча, и как огонь горели лица, краснее, чем звезды Ильича. Она под утро свет включала, он торопился на пожар. Она в окно ему кричала: «Мой Жан Море, мой Пьер Ришар!» Без друга дни тянулись долго, но рваный шлонг он, к счастью, дал. В ее руках была иголка, пока он где-то пропадал. Но вот однажды надоело ей ждать любимого одной. Она борща сама поела, любуясь форточку луной. И не заметила, как свечку свалила ветром со стола, и стало жарко, вдруг сердечку вернется тот, кого ждала. Он на пожар явился в каске, но стало холодно вдруг им. Он задушил любовь и ласки особым способом своим. Он задушил любовь и ласки особым способом своим. Анна Пожарна влюбила, Анна Пожарного любила, Анна Пожарного любила.